США, Аризона, Южное приграничье, 8 ноября 2022 года. Едут. В пустыне едущую машину видно издалека. Первым ты видишь столб пыли. От него никак не избавиться, он всегда выдает твое местоположение. Затем можно различить и сами машины. Я видел их через прицел Night Force 5х25 Attacker, установленный на моей Savage 112 Target калибра 338 Lapua Magnum. Это моя расходная винтовка. Я ее купил со скидкой, и обошлась она мне всего в $1200 без прицела. Хотите верьте, хотите нет, но это так. Винтовка простейшая. Ложе, ствол, затвор и ударно-спусковой механизм. Магазина нет. Винтовка заряжается по одному патрону. Ложе – качественный ламинат. Ствол тяжелый, холодной ковки, 26 дюймов. На ложе сбоку я установил держатель для патронов на 6 штук. Этого хватает с лихвой. Винтовка 338 калибра не предназначена для интенсивного ведения огня. И магазин для нее даже лишний, а его отсутствие позволяет сделать более жесткой и прочной затворную группу. Она такой и была, и вдобавок заводской, лишь немного переделанный мной ударно-спусковой механизм. Фирма Savage не столь известна, как Remington, но ее винтовки однозначно Remington превосходят. Многие стреляют из них, даже не меняя заводской ствол. Я делал из этой винтовки как минимум 10-15 выстрелов в день. В сочетании с заводскими патронами фирмы PRV Partisan не хочу излишне тратиться. Получалось и совсем дешево. А расстреляется ствол, столь же недорого его заменю. Хотя сейчас мне не очень-то пристало заботиться о деньгах. Так, первым идет пикап GMC, большой, предыдущая модель, черный. Вторым Рэм, но не пикап, а фургон. Старый-престарый, но очень крепкий, на лифтованной подвеске и с антенной. Это они, те, кого я ждал. Намотал ремень винтовки на руку, чтобы не ударить. Скатился вниз с большого нагретого солнцем камня. В любую сторону только пустота, безжизненная пустыня. Вон там армейский полигон. Законы штата Аризона позволяют стрелять в любом месте, если в любую сторону от этого места на 1,5 мили нет жилья. А так как штат пустынный, особенно на юге, никаких проблем с этим нет. Очень хороший закон. Роб, мой помощник по магазину, бывший оружейный мастер корпуса морской пехоты США, кивнул и занялся столом. На нем лежали не еда и выпивка, на нем лежало оружие. Почти все 338 калибра. Винтовка Роба Макмиллан 338. Моя винтовка, которую мы использовали за образец, AWSM 338. Британская винтовка, которую все фирмы, производящие высокоточное оружие, берут за эталон, точку отсчета. Орсис 338, почти неизвестная в Штатах, но уже неплохо известная в Европе винтовка, и три винтовки нашего производства в калибрах 308, 45R и 338. Также тут было все необходимое для точной стрельбы, что мы до этого достали из моего Dodge Sprinter. Примечание. Малоизвестная и недолго выпускавшаяся под этой маркой в США копия фургона Mercedes Sprinter. Сейчас фургонов Dodge больше нет, они называются Ram, и Ram выпускает копию Fiat Ducato. А Mercedes делает копию того же Sprinter под маркой Freightliner. Мешочки для стрельбы с них, стрелковые стулья, кистрали. Примечание. Кистраль. Портативная метеостанция размером с рацию, дает все данные для точного выстрела. Сейчас многие спецназовцы отказываются от нее в пользу часов с такими же функциями, которыми я почти не пользуюсь с тех пор, как купил часы Suunto с теми же функциями. Там даже есть детектор, который засекает, откуда стреляли. Дальномеры, две трубы большой дальности для корректировки огня и рации. Еще у нас был кроссовый мотоцикл. Цели будут на дистанции от 800 до 1500 ярдов. Боб будет ставить и убирать мишени, сообщать точность попаданий и результаты каждого из нас. Там есть большой валун. Когда придет время стрелять, Роб спрячется за него. Валун настолько большой, что спрячет и Роба, и мотоцикл. Вот, как-то так. Я русский. Русский, но живу в США. Чем я здесь занимаюсь? Да разным. В основном это связано с оружием. Оружие относится к числу тех немногих русских вещей, которые имеют имя на мировом рынке. Наш век – это век брендов. Apple, Coca-Cola, Microsoft – все это стоит миллиарды и миллиарды долларов. У нас, то есть у русских, брендов очень немного. Балет, русская водка, Калашников. Вот все, что о нас знают. Но это знают хорошо. И глупо не зарабатывать на этом. Америка – страна оружия, и здесь оно продается миллионами. Емкость оружейного рынка на два порядка превышает емкость нашего, российского. Вот только наше оружие пользуется репутацией дешевого. В свое время мы продали тут 1 000 000 карабинов СКС. Они хорошо продались, потому что попали под один американский оружейный закон, позволяющий объявить их историческим оружием. И при этом они почти соответствовали современным штурмовым винтовкам. Потом хитом стала винтовка Мосина. Она была так дешева, что ее мог позволить себе каждый, а дешевый и мощный патрон позволял стрелять, пока не надоест, и при этом не сильно тратится. Винтовка Мосина стала хитом среди выживальщиков. И я не говорю про Сайгу-12, это уже почти икона американского оружейного рынка. Первое коммерчески успешное полуавтоматическое ружье с коробчатым магазином. Но я занимаюсь несколько другим оружием, и за другие деньги. Такие имена, как Корсис, Звараяр, Лобаев, в США практически неизвестны. Примечание. Корсис и Лобаев – российские оружейные фирмы, производящие снайперские винтовки. Ни та, ни другая не под санкциями. Звараяр – украинская фирма. Владислав Лобаев производит винтовки, которые установили несколько мировых рекордов. Почти никто ничего не знает про такие винтовки, как рекорд КО-13 или МЦ-116. Примечание. Рекорд – спортивная винтовка «Ижмаш», на базе которой сделана снайперская СВ-98. МЦ-116 – ее конкуренты «Стулы», в основном тоже спортивная винтовка. Обе относятся к классу высокоточных, не уступают мировым аналогам. А между тем, это исключительно точное оружие, только есть некоторые недостатки, которые мы в нашей модели устранили. Некоторые модели способны удивить даже искушенных и много всего повидавших американцев. И большинство производителей этих винтовок в санкционные списки не включены, просто потому, что о них мало знают. И при этом винтовка СВ-98 засветилась в нескольких компьютерных играх. И не создать ее клон, воспользовавшись бесплатной рекламой, ну, по крайней мере, глупо. Короче говоря, до этой идеи мы 2 года созревали. Потом еще больше года вели переговоры с Ижмашем. Потом плюнули и решили заняться этим сами. Метод этот называется «обратный ремастеринг», кажется. У меня были 3 винтовки ижевского производства. 1 спортивный рекорд и 2 КО-13. Один в один повторяющий боевую СВ-98. Один я заказал в Ижевске, другой купил в Канаде за 6 500 долларов. Безумные деньги, особенно если учесть, что при разборке было обнаружено немало косяков. Одну винтовку мы полностью растерзали, обмерили, отчертили 3D-модель, благо сейчас это просто сделать, и начали размещать заказы. Изначально я решил, что будем делать 2 винтовки. Одну максимально русскую, чтобы можно было представить как оригинальный продукт. Вторую максимально американскую, чтобы у покупателя голова не болела насчет запчастей, тюнинга и всего остального. Русская получилась такая, собственный экшен. Примечание. Затворная группа. Сделанный на 5-координатном станке и рассчитанный под патрон 54R от Мосина. Ударно-спусковой от Джуэл. Отобранный ствол от Мола длиной 700 мм с шагом 240. Мы ввозим в Штаты заготовки и уже тут обрабатываем. Ложа выглядит как родная, но полностью сделана в США. Магазин тоже отлит здесь и полностью соответствует СВ-98. По заказу можем интегрировать магазин от Вепря-123, правда дороже это будет. Прицел тоже по заказу. Можем американский поставить, можем аутентичный достать. Либо Гиперон 1x59, либо белорусский ПОСП 12x50. Он очень круто выглядит, как настоящий русский прицел в стальном корпусе. Американский 2 варианта 308 и 338. Это пока. Потом расширим. Просто сейчас хотелось бы и технологию откатать. Затворные группы – либо Макмиллан, либо заказные Стиллер. Последние имеют просто исключительное качество, хотя и Макмиллан хорош. Магазины – стандарт AW, хотя в 308-м можем и Ремингтон сделать. Ствольные заготовки Шилин, ударно-спусковой любой можем поставить, который подходит на самый распространенный здесь стандарт Ремингтон 700. Единственное, что роднит эту винтовку с оригинальной СВ-98, это узнаваемое зеленое ложе специфической формы. Ну и оно пластик, а не дельта-древесина. Кстати, если пойдет, то я запущу ложе в стиле SV-98 отдельно для тюнинга ремингтонов 700. Это для тех, кто хочет почти как русскую винтовку быстро и недорого. Короче говоря, работа была завершена в сентябре, а первая презентация должна была состояться на шорт-шоу 2017. Но для того, чтобы первый выход в свет новой фирмы с новыми винтовками прошел как надо, мы обратились в оружейные журналы и устроили тактическую фотосессию. Есть такая группа, называется Tactical Consultants, которая всего за пару лет стала очень широко известной в узких кругах, ибо она обеспечивает выход почти двух десятков оружейных журналов и сайтов. Они взяли на себя черновую работу. В их штате есть несколько малоизвестных, но опытных оружейных мастеров, стрелков и консультантов. В основном бывшая морская пехота, спецназ, и бывшие помощники шерифов в различных графствах, в основном на Иге. Когда появляется новая модель оружия, они делают всю черновую работу. То есть выезжают на стрельбище, пристреливают, испытывают, дают авторитетное экспертное заключение. Потом эти заключения покупают разные оружейные журналы, специализирующиеся на тактической тематике, делают фотосессии со своими или приглашенными фотографами и готов материал. Надо понимать, что американский тактический оружейный журнал сейчас – это гигантский рекламный буклет. Его основная задача – продать рекламное место для нескольких тысяч компаний, занимающихся оружием, товарами для стрелков, тактической одеждой и всем прочим на одном из самых быстро развивающихся потребительских рынков в США. Ну, хотят потребители купить снарягу, как у SEAL Team Six. И американская индустрия, американское предпринимательское сообщество не может мимо этого пройти. Если вы держите такой журнал, то ваши доходы – это доходы от рекламы и продакт-плейсмента, то есть гонораров от фирм-производителей за размещение статей о своем продукте, а расходы – это печать, фотограф, редактор и журналисты. Печать нынче дешево, редактор в век интернета тоже недорог, а вот фотограф и профессиональные оружейные журналисты стоят дороже всего. Вот эту нишу и заняла Tactical Consultants. Они делают материал как бы оптом, его закупают сразу несколько изданий, и потому выходит не в пример дешевле. А прибыли владельцев журналов сразу растут, и все довольны. А для любой американской оружейной фирмы заслужить доброе слово Tactical Consultants или просто привлечь их внимание – это уже путь наверх. Пикап и джип остановились в нескольких десятках ярдов. Вышли двое. Один, судя по тому, что он тащит с собой, фотограф. Второй – это и есть Ален Демарко, бывший морской пехотинец, бывший шериф и ныне оружейный журналист. Широко известным в узких кругах он стал после того, как в одиночку положил пятерых исполнителей Лос Зетас в перестрелке. История этой перестрелки разошлась по интернету, и вроде как Голливуд даже права на экранизацию этой истории купил. По мне, все немного раздули. Вряд ли можно назвать исполнителями обдолбанных героином отморозков с румынскими калашами. Примечание. Начиная примерно с 2013-2014 годов, Лос Зетас наладили массовое производство героина в Северной Мексике, завезя семена опиумного мака из Афганистана. С тех пор и в Мексике, и в США, и в соседних странах ударными темпами развивается героиновая наркомания. Но я об этом, конечно же, не скажу. Зачем задевать такую чувствительную область человеческой натуры, как эго? Тем более, что с пистолетом и карабином без автоматического режима огня положить пятерых с калашами – задача тоже нетривиальная. Американцы тронулись мне навстречу. Я улыбнулся. Мой вам совет, если окажетесь в США, всегда улыбайтесь, даже если только что умерла ваша любимая бабушка. Это у нас, в ответ на вопрос «как дела?», начинают рассказывать о проблемах. Тут никого проблемами грузить не принято. Если у тебя проблемы, большинство твоих друзей испарится, как будто их не бывало. Здесь неудачи считаются заразными. «Мистер Демарко?» «Он самый. А вы и есть, Игорь?» «Он самый. Как доехали?» «Пришлось немного поплутать. В качестве точки встречи я просто сбросил координаты в GPS. Мы находились в пустыне. Через пару часов солнце взойдет окончательно, и здесь станет нестерпимо жарко. Но пока жить можно. Что сначала, фотосессия или опробуем?» Демарко повернулся к фотографу. «Думаю, сейчас не то освещение. Я пока поставлю экраны». «Окей, тогда постреляем». «Постреляем, так постреляем». Я выбрал винтовку. В рекламных целях это 54R под русский винтовочный патрон, единственный в США высокоточный серийный болт в этом патроне. Несмотря на то, что в США огромное количество стволов под этот патрон, серийно высокоточные болты под него никто не производит. Это наша вина. Американцам невыгодно делать что-то под рантовый патрон. В России оружейная промышленность предпочитает клепать вариации на тему АК, СВД и перспективные ниши почему-то не занимает. Я слышал, что российская армия и вовсе собирается переходить на 308 калибр. Если так, то жаль. Патрон 54Р все же полноразмерный винтовочный, у него более тяжелая пуля, из 500 метров это чувствуется. А 308, как ни крути, делался как промежуточный и для стрельбы на 1000 ярдов не рассчитывался. Подобная винтовка была у меня в Чечне, тогда еще не было СВ-98, и те, кому повезло, работали с винтовкой «Восток», переделанной спортивной винтовкой для стрельбы на 300 метров. В оригинале она весила 8 килограммов, заряжалась одним патроном. Наверное, поэтому я привык к такой перезарядке и основной взял такую же, под лапуа. Мне переложили винтовку в другое ложе, поставили оптический прицел. И со всем с этим нас высадили 3 января на аэродроме близ Ханкалы. Нас было 8 человек, снайперов, и к лету 96-го осталось трое. Мы побеждали, мы уже почти победили, до того, как Лебедь предал нас. Я набил магазин патронами и примкнул, дослав первый. Готов. Ален достал свою винтовку. Тягаться с ней будет непросто. Это Desert Tech. Причем заказная, калибра 6 мм Кридмор, первый ствол, и 338 Лапуа, второй. Если стрелять будем на 1000 ярдов, Кридмор вполне дотянется, а отдача у него не в пример меньше. Вообще 6-мм винтовки – это новый тренд, как оказалось, с новыми патронами типа 6 мм. Кридмор или 6,5 на 47 Лапуа они отлично пробивают на 1000 метров и при этом почти без отдачи. Стрелки с такими винтовками на соревнованиях выигрывали у стрелков с 338 винтовками. Да, хреново. Плюс у меня здесь только один. Я знаю, здесь ветер. И винтовка, все-таки собранная моими руками. Ствол мой, а в основе спортивная винтовка для чемпионатов мира. Хреновато. И прицел у меня ПОСП 12 на 50. Аутентичность, мать твою. У моего противника Night Force 5 на 25. Один из лучших в мире. Кратность вдвое выше моего. Это не говоря про светопропускание линз. Так, хватит скулить. На позицию. Ну, делать нечего. Погибать так с музыкой. Ален сел рядом, начал снимать показания с кестрали и забивать в калькулятор, готовя выстрел. Мой противник настолько уверен в успехе, что даже кестраль брать не стал. Поправку берет из головы. Ну-ну. Джентльмены, 5 пристрелочных и 5 зачетных. Вдавливаю ложе в стрелковый мешок. If you are ready... Примечание. Стандартная команда в IPSC. После отстрела пришла очередь фотографа. Он поставил большой белый экран с отметками в виде крестиков, стол накрыл белым с такими же крестиками, выставил винтовки и начал снимать. Чтобы вы понимали, сейчас никто фон не делает. Для коммерческих фотографий сначала снимают товар на фоне таких вот белых полотен с крестиками. Крестики – это для программы обработки изображений. А потом уже накладывают любой фон. Просто, дешево и быстро. Конечно же, в этой перестрелке я проиграл. 54R с Кридмором не сравнить. Но проиграл достойно, и мы оба это понимали. Пока фотограф щелкал винтовку, то и дело перекладывая ее, мой соперник подошел ко мне. Я собирал лишнее оружие в кейсы, поедем скоро. «Куришь?» Я отрицательно качнул головой. Ален достал сигарету, помял ее в пальцах. «Я читал твою книгу». Я кивнул. «Не могу сказать, что одобряю некоторых вещей, но...» «Ты стрелял в тех же парней, в которых мне доводилось стрелять в Ираке. Мы все стреляем в одних и тех же парней. И при этом какого-то черта умудряемся ссориться друг с другом. Какого хрена так происходит?» Я пожал плечами. «Политика. Ссорится работа этих говнюков, по крайней мере, мне кажется, что они понимают ее именно так». «Да уж», — невесело сказал Ален. «Только им почему-то не сказать, вы уволены, ребята. Иногда я смотрю телевизор и думаю, боже, что происходит? Как мы умудрились рассориться со всем миром? Почему нас так ненавидят нахрен?» Демарко смял в пальцах недокуренную сигарету, выбросил ее. Достал две визитки, протянул мне. Первая — это клуб, где я стреляю. Скажешь, что от меня. Вторая — наше сообщество ветеранов. Там мы собираемся. Делимся друг с другом, что накипело, пьем пивко, выезжаем пострелять. У нас есть и коллективные скидки на некоторых сайтах. Присоединяйся». Помедлив, я взял карточку. Закончили с фотосессией, едем в город. Это не тот город, где я живу. Просто я сегодня намерен остаться здесь, а завтра у меня презентация и триггер-тайм для нескольких представителей крупных оружейных дилеров. Надо разогреть публику перед тем, как мы представим новинки, и подготовить рынок. Кстати, дороги тут отличные, а пока едем, поделюсь еще одной мыслью, которая у меня есть. Помимо лож для РМ-700 в стиле СВ-98, есть у меня мыслишка поиграться на автомаркете. Примечание, то есть на рынке запчастей и компонентов для доработки. Например, вот такая мысль. В последнее время стало популярно иметь пару стволов, полуавтомат и болт, но под один и тот же патрон, и главное, один и тот же магазин. Такие пары появились у Ругера, у Мосберга. Идея на самом деле отличная. Скорострельный полуавтомат для близи и болт для глушителя, для более дальних и точных выстрелов. Но при этом один патрон, одна траектория, один тип магазина, что немаловажно, если ты болт и полуавтомат одновременно несешь. При этом Ругер делает под свои магазины, Мосберг — подарочные, но при этом на рынке нет ничего под магазины Вепре, Сайги или АК. Примечание. Подарочные магазины. Под магазины АР-15. А ведь их полно на руках, не меньше, наверное, чем арок. Почему бы тогда не доработать те же Мосберг или Ругер или Ремингтон? Ремингтон подарочные магазины часто дорабатывают. Я удивляюсь, почему сам производитель еще эту тему не подхватил. И доработок-то всего ничего. Схема уже известна. Нужно просто переделать под другой магазин. Почему нет? Тем более, если запатентовать... Я первые сливки и сниму. Думаю, даже в Россию экспортировать можно будет. К примеру, шасси на РМ-700, но под магазин Сайги 308. 25 патронов. Хо-хо. А вот и город. Приехали почти. Нам налево. Там мотель. Приличный, кстати. Аризона — это чертовски разнообразный штат, кстати. В нем есть все. И горы, и зелень, и пустыня. Большой каньон. Это тоже, кстати, здесь. Но здесь нет никого, кто бы заварил нормальный чай. Не дурацкий липтон в пакетиках и не чай с ароматизаторами, которые подают тут с колотым льдом, как виски, а нормальный человеческий чай. Неужели это так сложно? Видимо, играет роль то, что на всем американском континенте не произрастает чай. Пить чай – это культура арабская, русская, европейская, но не американская. Американцы чай не пьют, если только ледяной, а заваривать не умеют вовсе. Здесь хлещут кофе, причем постоянно, а вкус чаще всего такой, какой бывает у грязной воды. То, что американцы считают отличным кофе, с кубинским не сравнить. Приходится все делать самому. По старинке, кипятильничком, который мне спаяли по моему чертежу. Кипятильничек, чайник, но из стали, а не керамический. Керамический с собой не повезешь. Чай беру в интернете, есть продавцы на Брайтон-Бич. Вышел на второй этаж. Тут терраса большая, сел с большой кружкой чая, смотришь на пустыню, на город, на фермерские поля с искусственным орошением, на горы, что виднеются вдали, в тумане марева. Благодать. Если хотите знать, тут так не только с чаем. Американская кухня ужасна, причем не столько из-за мастерства поваров, сколько из-за качества продуктов. Нормальное тут только мясо, и то, если говядина. Свинину уже лучше не пробовать, а курицу тем более. Они все с какой-то химией. Хлеб многие хозяйки пекут сами, потому что тот, что есть в магазинах, употреблять в пищу нельзя. Американцы обычно используют хлеб только для сэндвичей. То, что есть рижский, швейцарский, бородинский хлеб, который можно есть и так, они не знают. Молоко они потребляют только как молоко, мороженое, сливки или сыр. Те здоровенные бутыли на галлон. Там что-то вроде подкрашенной белым воды. Что такое кефир, простокваша, сметана, они понятия не имеют. Фрукты. С таким же успехом можно пожевать фруктовую жвачку. Они все на гормонах и выращены в таких вот южных штатах на искусственном орошении и удобрениях лошадиными дозами. Овощи тем более. Американцы и понятия не имеют, что такое настоящая морковь, огурец или помидор. Овощи для них – это салат, в смысле который зеленый и в листьях. К тому же здесь все овощи в молах покрывают какой-то химической пленкой, Они месяц могут храниться и не портиться. Только эту пленку потом не смоешь, если только ножом чистить. А американцы так жрут, с химией. Вот почему, кстати, в бедных районах столько толстых, больных. В стране эпидемия диабета и рака. Сыр, они любят чеддер, это... Вкус у него, как у плавленного сырка. И он им нужен только как наполнитель в их сэндвичах, куда они пихают сыр вместе с мясом и зеленью. Вообще, если хочешь купить что-то нормальное, иди к фермерам. Но у них дороже намного, часто в разы. То, что показывают мигранты в YouTube, что якобы у них продукты чуть ли не дешевле стоят, это правда. Только они забывают упоминать, какие именно продукты. Короче, нелегко мне в кулинарном плане приходится. Но заказать можно и по интернету, с Брайтона. А вот американцы даже не знают, что они теряют. Если американца привезти в грузинский ресторан в Тбилиси, да что там ресторан, обычная забегаловка во Владикавказе, где недорого и быстро кормят солдат, это вызовет у них кулинарный шок. Взять хотя бы осетинский мясной пирог. Как он там? Телефон. Черт. Посмотрел на экран, а настроение-то какое благостное было. Про Владик вспомнил, и вот. Послать бы. Но если тебе звонит человек, у которого 70% в твоем бизнесе, а у тебя только 30%, и благодаря которому ты купил целый станочный парк, ты отвечаешь. Алло, ты мне нужен. Понятное дело. Я в Аризоне. Это срочно. Я пришлю вертолет. Черт. Черт, черт, черт. Нет, я понимаю, если сел обедать с дьяволом, готовь большую ложку. Но я все же стараюсь не выходить за рамки закона совсем уж явно. Вот только плохо получается. Делать нечего. Допил свой чай, пошел в номер к Робу. У того было заперто. И правильно. Те, кто прошел горячие точки, они всегда как в красной зоне. Мексов тут хватает, так что мало ли. Мне придется уехать. Проведешь презентацию без меня? Роб пожал плечами. Нет проблем. Спасибо, должен буду. Я достал ключи от машины и бросил на матрац. Понять не могу. Почти во всех мотелях устанавливают две двуспальные кровати, даже если это не нужно. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И не важно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, он не подкрепится, да. Старая добрая считалочка, напоминающая о давно покинутой мною родине. Тогда, в те веселые времена, Винни-Пух был у нас примерно тем же, чем в Америке Микки Маус. Но они своего героя сохранили, а мы, увы, потеряли. Смотрю в интернете, там какие-то смешарики. Под песенку легче идти, хотя вслух ее лучше не петь. Горло моментально пересыхает. Здесь жара под 50, летом норм, обычное дело. Но фермеров, несмотря на это, много. Потому что много дешевой рабочей силы, мексиканцев, и хватает воды. Есть здесь и нормальные законы. Например, в штате Аризона можно стрелять в любом месте, только удалившись на 1,5 мили от жилья и приняв меры предосторожности. Очень хороший закон, я считаю. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. 40 килограммов в рюкзаке. Оттягивает плечо, солнце бьет наотмашь. Сколько же еще идти? Черт, надо было где-то поближе точку назначать. Ага, вот и они. Едва слышный свист вертолетных винтов. За мной, похоже. Вертолет появился со спины. Он шел на высоте всего-то пары десятков метров над землей, что не совсем законно. Но пилоту на это плевать, он тоже в Ираке летал. Потому и лихачит. Сам вертолет это Bell 230. Раньше он принадлежал одной нефтяной компании, которая обанкротилась. И Сэмми купил кое-какое их имущество. Мы, кстати, тоже нефтяная компания, но мы не обанкротимся. Почему? Потом поймете. Вертолет просвистел надо мной, обдав потоком жаркого, почти пустынного воздуха, и тут же пошел на снижение над полем какого-то фермера. Надеюсь, фермера рядом нет. А если и есть, то у него нет рядом ружья или винтовки. Это не совсем законно. Бегу к вертолету, вкладывая последние силы в рывок. Вертолет не сел, а висит над землей. Под ногами какие-то растения. Дырка в каменной земле, в нее кладут семя и тут же лошадиную дозу удобрений. Итог на полке супермаркета. Господи, как я устал. Добегаю. Бросаю сумку в пассажирский отсек, где кожаные сиденья, и забираюсь сам. Вертолет взмывает. В салоне холод, начинает бить дрожь, так и простудиться недолго. У американцев вообще, если кондей работает, то на полную катушку. Привет, привет. Пилота вообще-то нельзя отвлекать, но тут особый случай. Я, кстати, с ним в хороших отношениях. Да и впилотировал нанятый мной вертолет, когда я отрабатывал стрельбу с борта вертолета. В Техас? Ага. Конечно, в Техас. Техас — это место, где сходятся все пути на юге. Удивительный штат. Если бы не Техас, я бы, наверное, уехал отсюда. Что там? Не знаю, но босс всех собирает. Значит, что-то произошло. Границу штата мы прошли через несколько минут, и постепенно полупустыня начала сменяться растительностью, пусть и не слишком обильной. Побережье Мексиканского залива, кормильцы как Техаса, так и Мексики, близко, и вода тут есть. Хотя из-за воды парилка сухая превращается в парилку влажную. Внизу фермерские дома сменяются трейлерными парками. Все нормальные люди отсюда уехали. Мы летим над Мексикой. Тут мексиканцев до 80%. Так что тут лучше именно лететь. Вертолет заходит на посадку на частном аэродроме. Ангары, легкие самолеты и вертолеты. Грузят Цесну, рядом настоящий аншлаг. Из толпы выделяется человек в белом костюме и черной рубашке. Он что-то смотрит в документах, а остальные группируются около него. Знакомьтесь, это Сэмми. Ему 50 с лишним, но он предпочитает, чтобы его звали Сэмми, потому что так он кажется сам себе более молодым. 23-летняя жена это подтверждает, но ее сейчас здесь нет. Это мой инвестор в оружейном бизнесе и работодатель в своем. Я занимаюсь обеспечением его безопасности. Но не личной, а бизнеса в целом. Сэмми — это мафия. Но не мексиканская или итальянская, а настоящая, южная, мафия юга. Сэмми любит вспоминать, с чего начинался его криминальный клан. Один из его прапрадедов убил сборщика налогов и ушел в горы. Сэмми подчеркивает, что сборщик налогов был янки. Он ненавидит янки, как и все правильные техасцы. Но при этом он не расист, у него в команде есть негры. А вот мексиканцев нет ни одного. Понятно, что поднялся его клан, как и все, на спиртном. В 20-е так поднимались все. Обычно, когда говорят о бутлегерстве, припоминают Чикаго. Но надо сказать, что размах на юге был ничуть не меньше, если не больше. Рядом Мексиканский залив, в Мексике спиртное никогда не переводилось. А в Луизиане в болотах можно целый винокуренный завод спрятать. Что и делали. Кто полезет в болото? Бывало, что лезли, пропадали. Местные только пожимали плечами. Они давно привыкли скрывать, что думают о северянах. Потом пришла пора 60-х с марихуаной. Тогда был сезон хиппи, сбор поколения. И все было как-то по-доброму, совсем не так, как потом, когда начался кокаиновый транзит, и целое поколение было отравлено белым порошком. Но отец Сэмми догадался оставить этот бизнес до того, как за ним и его семьей пришли колумбийские исполнители, и уцелел. Себе он оставил только то, что легально или не вызывает у судьи желания влепить тебе пожизненное. Бабы, стриптиз, нелегальное спиртное, перевозки, незаконная утилизация мусора и все такое. Сэмми же унаследовал бизнес отца и начал развивать его. Но кроме того, он влез в дела, связанные с нефтью. На этом мы, кстати, и познакомились. Но про нефть потом. Не думаю, что вы все поняли из того, что я вам сказал. Техас — особенный штат. Тут есть какой-то аристократизм, что ли. Здесь есть такое понятие, как старые семьи. В Калифорнии, например, его нет, как бы те ни пыжились. Аристократизм, правда, странный. Здесь вместо графов — полковники. Причем так могут называть человека, который ни дня не служил. И от отца титул передается сыну, если тот, конечно, достоин. А вместо дам, как в Британии, высшая награда от техасцев для женщин — звание «ма», то есть «мамочка». Так вот, Сэмми как раз из этих старых семей он принят. И пока не совершит что-то совсем непотребное, так принят и будет. Я выбрался из вертолета, подошел ближе. У Сэмми в руках какая-то карта, отсюда видно. Бумажная карта. Он не любит электронику и правильно делает. У меня тоже из электроники только пейджер. В наши дни государство следит за всеми и вообще слишком многое себе позволяет. Надо это помнить. Доброго дня. Летим в соседний штат. «Надо кое с чем разобраться», — без предисловий сообщает Сэмми. Соседний штат — это Луизиана. Самый необычный и самый неспокойный штат на юге. От Техаса он отличается, как лед и пламя. С чем именно? Танкеры приходят не в Техас. Танкеры приходят в Луизиану. Штат сильно пострадал. Сначала от знаменитого урагана, когда фактически смыло столицу штата, а потом от сильного разлива нефти в Мексиканском заливе. Это нанесло убийственный удар по деловой активности. Столица штата Батон-Руж так и не оправилась. Потому правительство штата закрывает глаза на то, на что в Техасе не закрыли бы. Кстати, посмотрите первую часть «Настоящего детектива». Он как раз в Луизиане снимался, на побережье. И то, что там в болотах происходит, тоже вряд ли выдумка. Впрочем, там, как и везде, не происходит ничего такого, с чем не разберется метко пущенная пуля. «С чем именно?» Сэмми достает сигару, вертит в руках. Бросает курить. Остальные, точно повинуясь невидимому приказу, отходят в сторону. Приходит танкер, но вместе с ним собирается прибыть Мано. Он зол. На что? На свой процент, как всегда. Ему все мало. Похоже на правду. Мне надо, чтобы меня кто-то прикрыл. Лучше тебя, я не знаю. Я молчу. Меня такая лесть давно не берет. Знаю, у тебя правила. Но мне надо сегодня выжить. А ты в деле, так? Да, черт возьми, так. Да, ты прав. Я что-то должен знать. Если почувствуешь угрозу, просто падай. Ты упал, я открываю огонь.